В гостиной я села на подлокотник дивана, который облюбовала факультетская команда. Мы ждали декана, который в этот раз решил почтить нас своим присутствием. Речь с ней по я особо не слушала. По-моему, все эти брифинги были однотипны и мало чем отличались друг от друга. Общую информацию я и так знала. «Уизли», — рявкнул профессор, обращаясь ко мне. От неожиданности я подпрыгнула и удивленно уставилась на декана. А тот продолжил, скривившись, как от зубной боли. «Новый профессор Зати передал, что вам стало плохо в поезде». Услышав смешки и хихиканье, я повторила гримасу профессора. Пыталась с помощью окклюменции оградиться от воздействия дементора, нехотя произнесла я, понимая, что декан ждет объяснений, но не рассчитала силой и перенапряглась. «Идиотка!» — звонким шепотом голос Панси разнесся по гостиной. Я медленно выдохнула, сдерживаясь, чтобы не проклясть нахалку. Затем усмехнулась, внимательно глядя на Паркинсон. «За меня никто не вступится, поэтому я должна сама поставить ее на место». «Действительно, какая глупость! С помощью магии разума защищаться от существа, воздействующего на сознание», с сарказмом сказала я. «Только идиот может до подобного задуматься». Теперь смеялись над Паркинсон, которая недовольно зыркала, но ответить не могла, чтобы не позориться еще сильнее. Снейп поинтересовался, не нужно ли мне посетить больничное крыло, но я отказалась. Не в первый раз со мной подобное происходит, и я знала, что в этой ситуации сон – лучшее лекарство. Наконец, декан отпустил всех. Я спустилась к женским общежитиям и с неудовольствием увидела на двери своей комнаты, помимо моей, еще 4 фамилии. Прелестно. Делить комнату с предательницей крови, недовольно наморщила нос Астория Гринграсс. Во-первых, я не предательница крови, вздохнула я, осматривая флегматичных Кэрроу и напуганную полукровку Имаджен Стриттон. У меня есть заключение из Мунга. А если я вдруг стану частью древнего рода, то тебе будет очень неловко, когда я начну мстить. В полном молчании я дошла до своей кровати, поперек которой уже развалился Лапус. Погладив кота, я достала из сундука магловскую сумку с набором для душа и пижаму с халатом, а затем вышла из комнаты. Черт те что, глава 31. Ночь прошла спокойно. Меня не пытались ни отравить, ни проклясть, ни даже пырнуть кинжалом. Хотя я в принципе не представляю, какая первокурсница нападет на обладательницу полукнизла. Косолапус хоть и был, по моему скромному мнению, очаровательным котом, но это не мешало ему нападать на все, что угрожает мне, ну, кроме дементора. На каникулах я часто бегала в джинсах и с хвостом, но придется отвыкать. Джемма уже успела мне напомнить, что я как бы леди. Распустив слабую косу, с которой обычно спала, я получила слегка завитые волосы, часть которых закрепила на затылке. Пора понемногу привыкать ходить с распущенными волосами. По мнению тетушки Мюриэль, такую шевелюру нельзя скрывать. Лапус, увидев, что я собралась, спрыгнул с моей кровати и деловито потопал к двери. Наверное, будет весь день бродить по школе, устанавливая господство над территорией. Весь в меня. Не ожидал, что ты кота заведешь, сказал Декстер, глядя на Лапуса, невозмутимо идущего рядом со мной. Кот решил проводить меня на завтрак. Он сам завелся, фыркнула я. Мой косолапус, весьма самостоятельный мальчуган. Во время завтрака часть слизеринцев демонстративно делали вид, что падают в обморок, чтобы подразнить Поттера. Что примечательно, насчет моего самочувствия никто не заикался. Эти шутки не вышли за пределы гостиной. К нам подсела Джемма и зашуршала свитками, отыскивая наши экземпляры расписания. «Так, стоп, тут какая-то ошибка», – озадаченно произнесла девушка. Я аккуратно выцепила из ее рук один из свитков, который принялась изучать. Через мое плечо расписание читал Декстер. «По 5-6 пар в день», – в ужасе воскликнул парень. «А жить-то когда?» «Действительно», – покачала головой я. «Но если ходить только на 2 дополнительных предмета, то жить можно». «Дополнительные предметы вводятся только с 3-го курса», — возразила староста. «На нас Флитвик опыты ставит», — фыркнул Харпер, щедро накладывая на свою тарелку сосиски с помидорами. «Не только он. Декан Равенкла спелся с Гризельдой Марчбэнкс», — сказала я, намазывая паштет на жареный тост. «Откуда ты знаешь?» — удивился внимательно слушающий нас Нот. «У Невилла, который Лангботтом, бабушка хорошо дружит с госпожой Марчбэнкс», — ответила я. «Мы с экзаменатором неплохо пообщались на дне рождения Нева. Кто бы мог подумать, что у Лангботтома окажутся такие связи?» — удивился Малфой, даже отвлекаясь от передразнивая обморочного Поттера. Каждый волшебник является кладезью талантов. Главное, их вовремя заметить, философски заметила я, намекая на Хагрида, к которому Драко относится с предубеждением. «Давайте лучше решить, какие предметы выберем», — предложил Декстер. «Мне нечего решать», — хмыкнула я. «Брат сдавал 12 сов, и от меня родственники ждут того же». «Заучка», — бросил Харпер. «Пошел ты», — беззлобно ответила я. Бёрг был в своем репертуаре, поэтому обижаться на него смысла не было. «У нас еще расписание было составлено по-божески, как говорит Холли. По одной паре каждого дополнительного предмета в неделю, что позволяло без проблем находиться на всех парах. Ради любопытства я попросила у Драко расписание третьего курса и немало удивилась. Сегодня первой парой у них было прорицание, магловедение и нумерология. И как, спрашивается, ходить на занятия тем, кто собирается сдавать сов по всем предметам? Бред какой-то. От завтраков мы пошли на защиту от темных искусств, которая стояла первой парой. Мы с Луной заняли вторую парту, а на первую сели Холли и Оливия. Я этот подвиг повторять не решилась, пометуя прошлогодний опыт. За нами уже по традиции расселись Декстер с Харпером. Новый профессор вошел в класс еще до звона колокола. «Добрый день», — поприветствовал он нас. «Надеюсь, вы не против, если мы начнем немного раньше, чтобы успеть познакомиться и решить организационные моменты?» «Против мы не были. По крайней мере, так мы сразу могли понять, чего стоит этот преподаватель. Меня зовут Ремус Люпин», — представился профессор защиты. «Как вы уже поняли, в этом году я буду преподавать ЗАТИ. Я учился на Гриффиндоре, был старостой. После окончания школы я долго изучал волшебных существ, и это, собственно, моя главная специализация. У меня вопрос, профессор», — подняла руку Эви. «Задавайте, мисс». Люпин замялся, не зная, как обратиться. «Уэйт, Эвелина Уэйт», — представилась Гриффиндорка. «Если ваша главная специализация — волшебные существа, то почему вы не преподаете УЗНС?» «Хороший вопрос, мисс Уэйт», — кивнул Люпин, прохаживаясь вдоль кафедры. «Видите ли, на УЗНС изучают существ, которых так или иначе можно одомашнить. Но есть еще множество созданий, смертельно опасных для волшебников и не поддающихся приручению. Также не следует забывать про существ, имеющих неживую природу. Кто-нибудь может привести примеры?» «Богард», — сказала Оливия. «Дементор», — предположил Колин. «Инфери», — хмыкнула я. «Отличные ответы», — похвалил профессор. «А теперь я хотел бы попросить каждого из вас сказать пару слов о себе. Как будто мы вот так сразу начнем выбалтывать все свои секреты. Если послушать, то мы образцово-показательный класс. Все как один любят читать и учиться. Ну и до кучи квиддич, рисование, рукоделие и фотографию». Но Люпин улыбался так, словно не замечал наши прилизанные ответы. Вместо этого он решил начать своеобразный опрос. «Вчера я пообщался с другими преподавателями и узнал, что в прошлом у вас были проблемы с профессором Локхартом», — произнес Люпин, скрестив руки за спиной. «Чему вы научились в прошлом году?» «Писать доклады», — не сильно тихо произнесла я. Сидящий во втором ряду Себастьян заржал, да и остальные захихикали. «А еще читать книги», — поддержала Мирта. «И участвовать в постановках», — закивала Эви. «Видели бы вы, как виртуозно Салливан сыграл вампира». «Это все?» — удивился Люпин. «Если вас интересует, чем мы научились у Гилдероя Локхарта, то на этом действительно все», — хмыкнул Декстер. «Что вы имеете в виду?» Преподаватель смерил моего одноклассника напряженным взглядом типичного гриффиндорца. «Мы учились сами», — ответил Стивен. «И много выучили?» Теперь Люпин обвел нас всех взглядом. «С десяток боевых заклинаний», — сказала я, смотря в глаза преподавателю. «Довольно много», — оценил учитель. «Мы бы поспорили», — певуче произнесла молчавшая до этого Луна. «Я скорее по инерции, чем сознательно», — принялась пояснять, что имела в виду Лавгуд. «Мы бы выучили намного больше. Знаете ли, угроза окаменения – отличная мотивация. Но мы много времени потратили, чтобы всем поставить щиты». Люпин удивленно крякнул и принялся читать вводную лекцию. Я открыла толстую тетрадь, сняла колпачок с ручки и поняла, что профессор почему-то замолчал. Подняв голову, я пыталась понять, что так смутило Люпина. И не только я, мы все недоуменно переглядывались. Пока не дошло. Все как один достали разнообразные тетради и ручки, в том числе перьевые, магловские. А у нас на 16 человек десяток чистокровных. Похоже, мы все единогласно решили, что как минимум в планах записывания информации маглы продвинулись намного дальше волшебников. Ну а мы не враги себе, чтобы мучиться на куче лекций с чернилами и промокашками. Первая пара учебного года прошла спокойно. Домашние задания Люпин не давал, что не могло не радовать. По пути на гербологию наш курс пересекся с классом Дрида и Форджа, направляющимся на защиту. Близнецы заговорщицки мне подмигнули и быстро сказали, что нам нужно встретиться после пар. Мне еще нужно у них забрать свой день рождественский подарок и обсудить исследование. Спраут ни капли не изменилась за лето. Все такая же добрая и веселая. Декан Хаффлпаффа позволила нам рассесться на лавках у теплиц, где провела устный опрос, выясняя, что в наших головах задержалось с прошлого года. Я завалила вопрос про Паффапот, но реабилитировалась знанием заклинания и рассказом о ядовитой тентакуле. Тентакулу я изучила вдоль и поперек на каникулах, исключительно из коммерческого интереса. Один стручок, целых 10 галлеонов. Я не прочь реквизировать несколько штук из теплицы и посадить растения, к примеру, на втором этаже сторожки. Если не налажить с заклинаниями и удобрениями, то следующим поколениям наследников не придется думать, откуда взять деньги. Осталось только придумать, как раздобыть стручки, при этом не попасться и не испортить отношения со Спраут. Близнецов, что ли, подключить в обмен на будущие поставки сырья. С другой стороны, как я им объясню, где буду выращивать эту фасоль. На второй паре по гербологии мы пересаживали мандрагоры, выглядевшие, словно покрытые корой младенцы. Отвратительно, в общем. Из-за плотных наушников я ничего не слышала, а значит, было время подумать. Монотонно выдергивая из земли рассаду, которую затем следовало переместить в горшок побольше и засыпать землей, я занималась окклюменцией. Мне это весьма нравилось, умственные упражнения давались легко. А тут главное, погрузиться в полумедитативное состояние. Сигнальные искры, выпущенные Спраут по окончанию поры, стали для меня неожиданностью. Я несколько увлеклась с пересадкой под упражнение по защите разума и заработала в копилку факультета десяток баллов. Харпер отпустил пару шуток про огородников, за что получил таки от меня смачный подзатыльник, пока мы шли на обед. Я не успела даже положить себе на тарелку яйца по-шотландски, как нас принялись расспрашивать, что за зверь такой Ремус Люпин. Препод как препод, пожала плечами я, специализируется на волшебных тварях, добавил Декстер, выуживая из корзинки несколько гренок. А еще он гриффиндорец, сказал Харпер. Сидящие рядом студенты скривились. Ну да, очередной преподаватель с Гриффиндора, который явно недолюбливает Слизерин. Надеюсь, у него не будет, как у Маккошки, шляпу сносить из-за соревнования факультетов. После обеда мы направились к выходу из замка, столкнувшись там с третьим курсом. «О, у вас тоже уход за магическими существами!» — воскликнул Невилл, замахав рукой. «Узмс начинают изучать только на третьем курсе», — как обычно встряла Гринджер. «Просто мы настолько гениальные, что для нас сделали исключение», — высокомерно заявила Эвелин, тряхнув шевелюрой цвета вороного крыла. Гермиону подруга терпеть не могла за ее вечные попытки влезть в любой разговор, чтобы показать себя самой умной. Да еще и МакГонагалл вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, вовсю потакала своей любимице. Слизеринцы засмеялись, а Гермиона задохнулась от возмущения. Ответить ей было нечего, потому что Ви не сказала ничего такого, что могло бы обидеть. Гарри нахмурился, но не вмешивался, а Рон вообще усмехнулся. Опять умудрился подцапаться со своей подругой. Хагрид повел нас вдоль лесной опушки к загонам для животных. Мы все встали вдоль изгороди, и преподаватель велел нам открыть книги. Под ворчание Малфоя, не знавшего, как обезвредить учебник, я полезла в свою сумку. Противная книга клацнула страницами, но я успела приложить ее невербальным ступифаем. Открыть учебник совсем просто. Нужно погладить по корешку, объяснил Хагрид таким тоном, будто объяснял, почему светит солнце. Я встряхнула оглушенную книгу, мысленно соглашаясь с возмущающимся Драко. Очень сомнительная идея рекомендовать подобное учебное пособие без подробной инструкции. Хотя надо тормознуть Малфоя, потому что смущенный Хагрид уже начал сбиваться. Но Поттер меня опередил, вполголоса посоветовав своему недругу заткнуться. «Школа летит к чертям», — негромко возмущался Малфой, стоя недалеко от меня. «Чему этот олух может нас научить? А чему тебя мог Локхарт научить?» — возразила я. «Я весь прошлый год таскалась по запретному лесу и могу с уверенностью сказать, что всех местных обитателей наш лесник отлично знает. Драко скептически хмыкнул, но решил взять смысловую паузу. Поттер с уважением взглянул на меня и шепнул спасибо, на что я лишь дернула плечом. Не для его благодарности старалась. Хагрид привел гиппогрифов. Наметанным взглядом я поняла, что он выбрал самых спокойных из обитающих при школе. Лекцию я слушала только краем уха. Дождавшись кивка лесничего, я решительно перемахнула через изгородь. Ко мне присоединились Луна, Холли и не в меру любопытный Колин. Из третьего курса вызвалась вечно влипающая в неприятности гриффиндорская троица. Пока ребята осторожно осматривали гиппогрифов, я подошла к Нокс, которой поклонилась. Аспидно-вороный гиппогриф был самой спокойной самкой, на которой я периодически каталась. Когда Нокс поклонилась в ответ, Хагрид наградил меня 10 баллами. «Собираешься покататься?» – спросил лесничий, отвлекаясь от лекции и наблюдая, как я снимаю с животного ошейник. «Не в этот раз», – отмахнулась я. «Лучше познакомлю с ней своих друзей». Хагрид дал добро. Конечно, это было не очень педагогично, но полувеликан знал, что я не буду дурить. Я погладила Нокс по клюву стального цвета и отвела ее в сторону, где столпились мои одноклассники. Холли, привычная к животным, правда, магловским, первая вызвалась подойти к гиппогрифу. Наши по очереди знакомились с Нокс, которая вела себя на диво флегматично, слегка наклоняя голову, после позволяя себя погладить. «Хочу домой гиппогрифа», — восхищенно шепнул Колин, гладя мощный клюв. Над нашими головами пронесся Поттер верхом на клювокрыле. Я же поддалась на уговоры ребят и оседлала Нокс, успокаивая ее, чтобы наш папарацци мог нас заснять. Хотя яркая вспышка гиппогрифу не понравилась. Пришлось скормить ей тушку кролика, чтобы задобрить. Только Нокс доела, как раздался душераздирающий крик. Я обернулась и увидела, как Хагрид оттаскивает клювокрыло от Малфоя, падающего на землю. Вот же Мордрит. Не говоря ничего приличного, я оставила Нокс рядом с Луной и поспешила на помощь к товарищу. Растолкав зевак, я опустилась на колени рядом с парнем, мантию которого насквозь пропитала кровь. Как ни странно, я знала, что делать. Когда Абраксас смахнулся на дуэли с гриффиндорцем и его зацепилисика, Том озаботился изучением нужного заклинания. «Вулнера санитур», – прошептала я, ведя палочкой над самой глубокой раной, из которой толчками лилась кровь. Под действием заклинания порез сначала перестал кровоточить, а потом очень медленно начал затягиваться. Однако мне не хватило сил довести чары до конца. Я окончательно выдохлась. Мне на помощь поспешила Мирта, магловскими бинтами бодро перевязавшая пострадавшему руку. Чувствуя знакомые неприятные ощущения, я приложила к носу платок с охлаждающим заклинанием. Это заметил Хагрид, привязавший всех гиппогрифов. Подняв бессознательного Малфоя, он велел мне идти в больничное крыло. Вяло отнекиваясь, я встала и пошатнулась. Меня умудрился за плечо поймать Гойл. Поблагодарив парня, я согласилась с тем, что мне лучше бы посетить мадам Помфри. Под конвоем из своих одноклассников я вернулась в замок. Мне пришлось посидеть на кушетке и подождать, пока медика-ведьма обрабатывает ранение Драко. Вслушиваясь в бормотание Помфри, я поняла, что она лечит пострадавшего тем же заклинанием, что и я. Правда, мне не хватило сил, чтобы завершить начатое. «Что произошло?» – спросил Снейп, резко врываясь в больничное крыло. Пришедший в себя Драко лишь бессвязно стонал от шока, поэтому внимание декана переключилось на меня. Я сбивчиво объяснила, что случилось, но мой рассказ был не полон. Я так и не поняла, почему на Драко напал гиппогриф. Клювокрыло я знала, он был весьма спокойным и покладистым животным. Мой рассказ прервала Помфри, машущая передо мной палочкой и бормотавшая диагностические заклинания. Коварный Снейп сдал меня с потрохами, сообщив, что вчера мне тоже было плохо. Женщина всплеснула руками, споила пузырек крововосполняющего зелья и дала отвод от занятий на завтра. На ночь меня даже собирались оставить в больничном крыле, но я воспротивилась, сообщив, что у меня в субботу отбор в команду. Пока мы с Помфри спорили, в помещение влетел взволнованный до нельзя Люциус Малфой. «Что случилось с моим сыном?» – резко спросил мужчина, внимательно осматривая Драко. Я тихо вздохнула и принялась повторять свой рассказ, на середине которого прибежала Паркинсон, начавшая голосить, что Хагрида нужно немедленно выгнать из Хогвартса. От ее вопли у меня сразу разболелась голова, и я, зашипев, сжала ладонями виски. Даже ослабевший Драко здоровой рукой схватился за голову. Мадам Помфри решительно выставила Панси за двери. Я облегченно выдохнула и продолжила рассказывать, не забыв резюмировать, что Хагрид подробно объяснил, как следует обращаться с гиппогрифами, а Клювик так себя никогда не вел. Лорд Малфой только презрительно поджал губы и сообщил медико-ведьме, что забирает сына на обследование в Мунго. Ох, чую, что быть скандалу. Помфри даже было нечего возразить. Она только вздохнула и сообщила мне, что пришлет вечером с домовиком необходимые зелья, тем самым отпуская меня во свояси. Глава 32. Остаток дня я провела в комнате, читая хроники Нарнии и лениво поглаживая урчащего рядом косолапуса, который ради меня даже прервал свой загул по школе. Даже ужинала я у себя. Помимо зелий Помфри распорядилась подать мне кусок мяса с печеным картофелем и свежими овощами. Половину мяса и одну картофелину я сразу положила в миску лапусу, а сама неспешно ужинала. Настолько неспешно, что, когда девчонки пришли в комнату, я еще грызла овощи, заряжаясь витаминами, как говорит Холли. «Знаешь, что произошло сегодня у третьего курса на уроке УЗМС?» Сходу воскликнула Астория, улыбаясь так, будто ей не терпелось поделиться сплетнями. «Не просто знаю», — я усмехнулась, отпивая сладкий чай. «Я оказывала Драко первую помощь». «Ничего себе!» — воскликнула Имаджен, запрыгивая на свою кровать, поджав ноги. «Поэтому тебя на ужине не было?» — понимающе хмыкнула Гестия. «Ага», — легкомысленно кивнула я, почесывая косолапусы между ушей. «Я не восстановилась после встречи с Дементором и додумалась использовать сложное восстанавливающее заклинание. Поэтому на завтра меня освободили от занятий. Девчонки расселись по кроватям и принялись выведывать у меня подробности. Я и рта не успела раскрыть, как в дверь постучали. В нашу комнату ввалилась, наверное, половина слизеринок. И вы тоже хотите знать, что случилось?» Насмешливо спросила я, обводя разодетых девчонок взглядом. На их фоне я с растрепанной косой и в изумрудном велюровом спортивном костюме смотрелась белой вороной. «Именно Уизли», — кивнула наша староста, нагло усаживаясь на мою постель и не менее нагло ощупывая рукав моей кофты. «Классная штука. Где купила?» «В Магловском Лондоне», — ответила я, усмехаясь. «Кто бы мог подумать, что на Слизериникова-то будут интересовать магловские шмотки?» Без утайки я рассказала все, что видела. Сидящая с сестрой Дафна сообщила, что Панси уже всем растрепала, что Хагрид хотел чуть ли не укокошить Драко. Я стояла за лесничего горой, напомнив, что преподаватель провел инструктаж, как полагается. Хотя, признала я, для первого занятия он мог выбрать животных попроще. Постепенно разговор перешел на сплетни о разных волшебниках. Я в обсуждении особо не участвовала, хотя слушала внимательно. Кто знает, когда эта информация пригодится. Вместо разговора я села за расчеты, обложившись книгами. На каникулах я накупила книг и журналов по магловской моде и сейчас ломала голову, как эту самую моду адаптировать для нашего мира. Мне хотелось заполучить легкую кружевную накидку для летних прогулок, но я несколько застопорилась. Схемы для зачарования спиц и крючков существенно отличались, и если спицы я неплохо освоила, то крючки купила на Диагон Аллее всего пару недель назад. Хотя с зачарованием придется подождать, пока Помфри не разрешит мне колдовать. На мои манипуляции обратила внимание пятикурсница Вайлет Розье. Подсев ко мне, девушка принялась меня расспрашивать. Я без утайки рассказала, что часть одежды сшила или связала сама. К моему удивлению, Вайлет улыбнулась и негромко попросила на выходных зайти к ней с образцами моего рукоделия. Неужели мне повезет и появится дополнительный заработок? Утром девчонки пошли на пары, а я собиралась в больничное крыло, когда из моей сумки послышалось жужжание. Я достала парный пергамент и уставилась на сообщение Драко. Парень писал, что сейчас находится в Мунго. Его отец отдал кучу денег, чтобы обеспечить сыну лучшие обследования. Я спросила, что же все-таки случилось. Малфой долго мялся, но все же написал, что, не подумав, ляпнул пару гадостей в сторону гиппогрифа, думая, что тот слишком тупой, чтобы понять. Я написала, что тупой там был только сам Драко, который не удосужился запомнить слова преподавателя. Как бы то ни было, но Люциус Малфой не собирался спускать это происшествие на тормозах. Он настаивает на увольнении Хагрида, но не факт, что получится. А вот с гиппогрифом могут возникнуть проблемы. за животное мало кто будет вступаться. Мадам Помфри обследовала меня и вынесла вердикт, что я очень быстро иду на поправку. Мне скормили пару ложек укрепляющего раствора, как я подозревала, на всякий случай, и отпустили во свояси, разрешив посещать пары. Только было нежелательно колдовать что-то сложное. Как будто я знала, какие чары сложные, а какие – нет. Я пришла на вторую пару, и Флитвик поинтересовался моим самочувствием и возможностью колдовать. Думаю, заклинания первого-второго курса не относятся к категории «сложные», поэтому я отчиталась, что у меня все отлично. На первой в этом году паре по чарам мы решали письменный тест на знание программы первого и второго курса. Все письменные работы за второй курс мы сдали еще весной. Технически мы затронули и программу третьего года обучения. В учебнике отдельные темы были отведены под Экспеллиармус и Репаро. Флитвик тут же проверил наши работы. Всем очень-очень понравилась идея изучать программу с опережением, потому что оценки были не ниже выше ожидаемого. На второй паре мы демонстрировали изученные заклинания. С позволения Флитвика, я, Себастьян, Декстер и Джейкоб устроили тренировочную магическую дуэль. Поначалу я честно пыталась использовать только официально изученные заклинания, но с заучкой Себастьяном такое не проходило. А еще Декстер был из семьи темных магов, а дядя Джейкоба был Аврором. Так что я с маниакальным удовольствием швырялась с глазами, изученными летом. Летучий мышиный глаз, показанный тетушкой, вообще стал моим коронным. В кабинет зельеварения мы ввалились, пополнив копилки факультетов на несколько десятков баллов. Флитвик был доволен нашими успехами, а мы поняли, что не зря тренировались летом. Снейп, как обычно, был весьма дерганым. Пройдя вдоль столов, он взмахом палочки проявил на доске тему сегодняшнего урока. Лирный корень и зелье от икоты, значит, узрев нашу толпу с ручками и тетрадями, даже Снейп запнулся. Мы все сделали вид, что ничего особенного не происходит, и продолжили записывать лекцию, которую декан имел привычку диктовать весьма быстро. В прошлом году мы, особенно маглорожденные, с трудом успевали записывать. Сейчас же я умудрялась еще делать пометки на полях и цветными карандашами отмечать важную информацию. После того, как я в конце первого курса сварила архисложное, по моим меркам, зелье, с программой второго курса у меня проблем не возникло. Если точно следовать рецепту, то получится не сложнее супа. О большем я и мечтать не могла, учитывая, что способностей к алхимии у меня не было. Перед ужином мы с ребятами успели обсудить день для празднования моего дня рождения и дня рождения Невилла. Изначально мы хотели собраться на первых выходных, но в субботу у меня был отбор в команду, а в воскресенье. В воскресенье мы с Луной договорились наведаться в сторожку и закрыть ее от дементоров. Это нужно сделать сразу, и я подозревала, что после взаимодействия с алтарем мы можем быть ослаблены. Вечером Флинт наказал действующей команде как следует выспаться, чтобы мы были готовы к труду и обороне. На поле мы собирались к полудню, поэтому капитан посоветовал не париться и не идти на завтрак, который в наши комнаты принесет его личный домовик. На место ловца, кроме меня, претендовали Харпер, Уоррингтон и Нот. Девчонки традиционно игнорировали отбор, хотя и Маджен Стриттон, чья мать, бывшая загонщица Равинкла, очень любила квиддич. Сам отбор лично для меня прошел скучно. Нимбус был закреплен за мной до момента смены ловца, поэтому у меня было преимущество. Хотя Теодор Нот чуть было не увел победу у меня из-под носа, но в последний момент парень свернул в другую сторону, позволив мне схватить золотой мяч. А на земле Теодор подмигнул и сказал негромко, что мне место в команде нужнее. Я так и осталась стоять с открытым ртом и вытаращенными глазами, пока Нот ушел к ухмыляющемуся Забине. Никто и не сомневался, что состав команды остался прежним. Вместо Дриана Пьюси охотником стал Грэхэм Монтегю, который уже был в команде в 91-м году. На место Драка пока никого не брали, а значит, первая тренировка у нас состоится не раньше 13 сентября. Зато Флинт взял двух игроков на замену. Если Драка не станет легче, то охотником станет Уоррингтон, а Харпер – основным заменяющим. В этот раз меня поздравляли даже многие слизеринки. Мой талант летать признали, а мне было несложно потратить час времени, чтобы достойно выглядеть. Магловская косметика стала самым настоящим спасением. Подводка для глаз с тонкой кисточкой – вообще вещь потрясающая, как и яркие тени для век с блестками. Приняв все поздравления, я спустилась в комнату, где набрала своих вязаных поделок и отправилась в гости к Вайлет. Комната пятикурсниц выглядела более обжитой, чем наша. На прикроватных тумбочках стояли цветы и различные статуэтки, а в центре комнаты располагался круглый стол, накрытый белой скатертью и окруженный стульями. Вайлет усадила меня на один из стульев и разлила по чашкам ароматный чай. Я аккуратно взяла предложенную посуду, прислушиваясь к ощущениям от кольца, определяющего яды. Вроде все чисто. Пока я ела трюфельные конфеты, запивая чаем, разъяпщательно изучала принесенные мной поделки. «Что же, снимаю шляпу», — наконец произнесла девушка. «Для 12-летки ты делаешь неплохие вещи. Благодарю», — кивнула я, внимательно глядя на собеседницу. «Но я хотела бы перейти к делу. Как скажешь», — пожала плечами Вайлет. «Моя сестра в прошлом году вышла замуж и недавно объявила, что ждет ребенка. По традициям нашей семьи ближайшая родственница женского пола должна подготовить ритуальные одежды и наряд для встречи с вассалами. Наша мать умерла во время войны, поэтому эта честь предоставлена мне, но я вместо рукоделия предпочитаю фехтование. Мисс Сразье хотела, чтобы я подготовила все выкройки с вышитыми рунами, а уж она как-нибудь сможет соединить детали, и тогда магический договор условно будет выполнен. Задачка была нетривиальная, потому что с вещами для младенцев я дела не имела. Но за работу мне обещали целых 10 галлеонов под клятву о неразглашении. Я решила рискнуть. Даже не столько из-за денег, сколько ради опыта. Я не имею права лишать род гонтов наследников, поэтому нужно заранее ознакомиться со всеми нюансами. После принятия рода первой крови придется мне начинать готовить приданное для детей. Василиск, к которой мы с Луной пришли следующим утром, прочитала эти мысли в моей голове и довольно зашипела. Я рассказала Сахис последние новости и пожаловалась на дементоров. К сожалению, змея не могла подсказать мне подробности освоения Патронуса. Вместо этого она посоветовала бить параличом и освоить все-таки адское пламя, мол, эти твари замечательно горят. Дементоров, инфери и прочих порождений бездны Сахис терпеть не могла. Прогулка к сторожке прошла буднично. Мы перекусили на крыльце, благо погода позволяла. Конечно, хотелось чего-то посущественнее печенья, но нам предстоит резать курицу, что всегда лично у меня вызывало тошноту и портило аппетит. «Весь лес блокируем?» – деловито спросила я, выкладывая на алтарь испещренный рунами обсидиановый нож. «Плохая идея», – протянула Луна, раскладывая на каменной поверхности веточки омелы. «Почему?» – удивилась я, ненадолго отвлекаясь, чтобы повязать на талию веревку с заговоренными узлами. «Потому что это привлечет внимание министерства», — Лавгуд пожала плечами, вставая у юго-восточной стороны алтаря. «А если мы активируем только внутренний круг, это спишут на аномалию леса. Как скажешь», — кивнула я, вставая на северо-запад. «Из-за того, что нас было всего двое, пришлось разделить сферы влияния других наследников. Луна отвечала за воздух и огонь, я — за воду и землю. Никаких камней мы пока не использовали из-за недостатка финансов, а вот пучки трав и цветов по сторонам света разложили. Я запела Катрены, левой рукой удерживая дергающуюся курицу, а в правой сжимая рукоять ножа. Луна присоединилась на втором четверостишии, помогая мне пробуждать алтарь. По телу заструилась мощная энергия, которую почти невозможно было контролировать, особенно второкурсницам. Мы лишь служили проводниками, выпуская накопленную алтарем магию в пространство. Она постепенно рассеется по лесу, напитывая его обитателей. Не прекращая петь, мы по очереди активировали необходимые руны, защищающие лес. Наконец по пещере эхом пронеслась высокая сильная нота, и куриная кровь полилась на камень. Выделенные руны начали светиться серебристым светом, пока алтарь жадно впитывал кровушку. Мгновение, и руны погасли, а куриная тушка рассыпалась пеплом, который тоже впитал камень, а над лесом пронесся будто разочарованный вопль. Все еще связанное с алтарем, я почувствовала, как центр леса накрывает серебристый купол, изгоняя негодующих дементоров. А если бы не жертва, то валялись бы пару дней с головной болью, заметила я, магией очищая лезвие ритуального ножа, затем убирая его в ножны. «Иногда это необходимо», — грустно сказала Луна. Жертвоприношения ей очень не нравились, поэтому ритуал обычно вела я, а Лавгуд была на подхвате. Я относилась к этому более приземленно, как к необходимости. После ритуала мы разошлись по своим покоям. Нам нужно привести себя в порядок, прежде чем возвращаться в замок. Уж очень получится палевно, как говорит Мирта, Если мы явимся в школу с пыльцой омелы на волосах, знающие люди сразу поймут, что мы проводили друидические ритуалы, что было не очень законно. А мы еще и своими манипуляциями препятствуем деятельности министерства, если таковой можно считать наводнение школы дементорами. Но мы сомневались, что Сириус Блэк добежит до внутреннего круга мегалитов. Наше же спокойствие нам было важнее. Отмокнув в ванне, я заклинанием высушила волосы, которые из-за сухого воздуха сразу стали пушиться. Пришлось продирать их щеткой и заплетать в тугую косу. Белый ритуальный балахон с многочисленными вышитыми рунами я уже привычно застирала вручную. Магии его чистить нельзя, поэтому мы купили большой мешок магловского порошка, пластиковый контейнер, с которым стоял у меня под раковиной. Из-за всех этих дел в школу мы вернулись уже после обеда. Выбрались из лазы рядом с гобеленом и наткнулись на удивленные взгляды близнецов, которые почему-то паслись у тайного хода. «Так-так», — протянул Фред. «Похоже, тайну нашей маленькой сестренки куда больше, чем мы думали. Вы не представляете, насколько...» — устало вздохнула я, кивая Луне. Понятливая девочка сразу направилась в сторону гостиной Равенкла. «Как ты нашла и открываешь этот ход?» — поинтересовался Джордж. «Секрет фирмы», — пожала плечами я. «Без обид, но, даже если я вам расскажу, вы не сможете им пользоваться. У меня другой вопрос. Как вы узнали?» Братья заулыбались и показали мне сложенный большой пергамент, на деле оказавшийся картой-артефактом. Если произнести пароль, то на пергаменте проступает точный план Хогвартса и всех, кто находится в замке. Ну, правда, уже привычных мне тайных ходов я не увидела, а значит, карту явно создавали не наследники основателей, да и окрестности замка заканчивались границами озера и запретного леса. «Мы увидели, что ты со своей подружкой подходишь к стене и внезапно исчезаешь», — рассказал Фред. «И так догадались, что тут есть какой-то тайник», — продолжил Джордж. «Тайник, берите выше, вход в запретный лес», — сказала я. К моему удивлению, братья разочарованно вздохнули. «А мы-то думали», — сокрушенно покачал головой Джордж. «Пути из школы мы и сами знаем», — хмыкнул Фред. «Что про карту мародеров думаешь?» «Думаю, что я хочу копию. Это возможно?» — поинтересовалась я. «Это будет непросто», — начал Джордж. «Но интересно», — сказал Фред. «Хочешь наладить массовое производство?» «Точно нет», — подняла руки я. «Пусть это будет уникальная штука для строго ограниченного круга лиц». Близнецы заулыбались и понимающе закивали. «Мы тебе даже скидку сделаем», — заявил Фред. «Если это все, то мы пойдем», — Джордж собирался было уйти, но я остановила братьев. «А где мой обещанный подарок?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. Фред хлопнул себя по лбу и полез в сумку. «Это перуанский порошок мгновенной тьмы», — рассказал Джордж, пока я рассматривала небольшой мешочек с чем-то черным. «Одна щепотка, подброшенная в воздух, мгновенно погружает во мрак территорию 3 на 3 метра. Очень удобно, когда нужно уйти от погони. Мы нашли контакты поставщика и планируем продавать эту прелесть в своем магазинчике», — похвастался Фред. «Но первую партию мы купили на черном рынке Египта по двойной цене. Тестировали в пирамидах, и Билл чуть не заблудился. Ну вы молодцы, конечно, чуть не угробили старину Билла», — рассмеялась я. «Это все, ня», — широко заулыбался Фред, вручая мне яблоко. «Спасибо», — протянула я, с подозрением глядя на ржущих братьев. «Что с ним не так? Это молодильное яблоко», — сказал Джордж. «Дорогущая вещь, почти 1000 галлеонов за штуку». От слов Фреда я закашлялась. «Сколько?» — осипшим голосом спросила я. «Их поставляет какой-то дремучий маг из Сибири, который, по слухам, живет не первую 1000 лет», — пояснил Джордж. «Выращивать их непросто, они жуть какие редкие, поэтому цена такая. Но мы стащили пару штук у торговца, который в свою очередь упер их у поставщика», — заржал Фред. «Уголовники малолетние», — покачала головой я. «Вы сдурели подобным заниматься?» Братья не поняли, почему я так разозлилась. Пришлось рассказать им о находках в гараже отца. Я очень просила близнецов не уподобляться. Не знаю, как долго бы я распиналась перед ними, но эти паразиты просто сбежали. Главные шутники Хогвартса сбежали, чтобы я не читала им мораль. Дожилась. Глава 33. Долго думать, что делать с драгоценным яблоком, я не стала. В моей жизни было не так много пожилых людей, которым бы мне хотелось продлить жизнь. Вернее, их было всего двое. И это, понятное дело, не Дамблдор. В понедельник у нас был довольно загруженный день. Хотя на первой паре магловедения мы чуть было не уснули. Ну, очень странно было слушать о бытии маглов после того, как мы поллета проболтались в магловском мире. Пришлось собирать мозги в кучу и идти на переговоры к профессору. Чирити Бербидж была мягкой и доброй женщиной за 30, которая преподавала далеко не самый популярный предмет. Я знала, что многие, кто выбирает для изучения магловедение, быстро начинают прогуливать. Наш курс же предлагал компромисс. Мы не хотели ходить на пары и готовы были выполнить какое-нибудь задание. Профессор быстро смекнула, что к чему, и дала список тем для рефератов. Ближе к зимним каникулам нужно будет явиться на пары, чтобы прочитать и прослушать работы остальных. Если кто-то один не справится, то придется нам слушать скучные лекции. Судя по тому, как хрустнула костяшками пальцев Эвелин, то горе тому, кто не сдаст реферат. Если бы еще так можно было от истории магии откосить. После трансфигурации, на которой МакГонагалл из нас чуть душу не вынула, объясняя законы ГМПа, было тяжело сконцентрироваться на монотонном бубне Жиббинса. Слушать про восстание гоблинов было неинтересно, а учебники по истории магии я законспектировала еще в том году. Так что я изучала подаренную Биллом книгу, пытаясь продраться через иероглифику и иеротическое письмо. Там было столько нюансов, что мозг с непривычки был в шоке. Однако желание изучать новую письменность ничуть не уменьшилось. Назати Люпин рассказывала о привидениях, но только в общих чертах. Как от привидения избавляться, мы так и не узнали. Может, оно и к лучшему. Меньше шкалеров будет пытаться проучить того же Пивза с помощью изощренного экзорцизма. Да и, как я подозревала, нужно хотя бы по верхам изучить некромантию, чтобы уметь взаимодействовать с призраками. Изгоняющим духов необходимо знать все об объекте изучения, чтобы самим не помереть в процессе. Усахис, что ли, спросить? А то подобными мыслями с преподавателями лучше не делиться, учитывая, сколько разделов магии сейчас являются запрещенными. Только после пар у меня получилось вырваться на встречу с Флитвиком. Конечно же, декан Равинкла немало удивился наличию у меня столь редкой вещи и потребовал объяснений. Даже клятву о неразглашении принес по моей просьбе. Я сбивчиво и в общих чертах рассказал о злоключениях близнецов, сообщив, что хочу, чтобы яблоко между собой разделили Флитвик и Марчбэнкс. «Почему вы отдаете такую ценность?» – спросил профессор, внимательно глядя на меня. «Ведь можно перепродать или, наложив чары консервации, сохранить для собственной старости. До старости мне еще далеко, пожала плечами я. У меня будет еще множество способов омолодиться и озолотиться. Пока же мне хочется продлить жизнь талантливым волшебникам». Флитвик покивал, но сообщил, что подобные ценные дары нельзя оставлять без ответа, иначе магия признает долг, чего стараются избегать почти все волшебники. «Чего бы вам хотелось?» – спросил преподаватель в конце речи. Сложный вопрос, я крепко задумалась. Перспектив было много, но при этом наглеть было нежелательно. «Я хочу учиться боевой магии», – наконец сказала я. «Да, можно было попросить что-нибудь материальное, но, Мерлин, Флитвик же чемпион Европы по магическим дуэлям. Настоящее сумасшествие этим не воспользоваться». Услышав мою просьбу, преподаватель засмеялся, обнажив мелкие острые зубы. «Потенциал у вас есть, мисс Уизли», — наконец сказал Флитвик. «Я попрошу вас ознакомиться с несколькими книгами, а уже после мы составим расписание занятий». Из кабинета чар я выходила в приподнятом настроении. Кто бы мог подумать, что криминальные замашки моих братцев сыграют мне на руку. Хотя, думаю, и Снейп не отказался бы от такого презента, но я решила развиваться в той сфере, где у меня лучше получается. А в отличие от кулинарии, тяги к зельеварению у меня не было. Мой потолок – сварить что-то, тупо следуя рецепту, не более. К тому же часами стоять над котлом, чтобы в строго определенное время мешать зелье и подбрасывать ингредиенты, для меня было довольно скучно и утомительно. На паре по арифмантике во вторник мы откровенно скучали, потому что по верхам уже изучили часть правил вычисления. Септима Вектор явно не этого ожидала от второкурсников, но пообещала подготовить к следующей неделе тестирование, чтобы выяснить наш уровень знаний. Жаль, что к прорицаниям заранее подготовиться нельзя. Сев на пуфике и скрестив ноги, я уныло оглядывала похожий на старомодную чайную класс. На вводное занятие пришли все, но я знала, что половина мальчишек точно не будут брать прорицания для дальнейшего изучения. Я бы тоже отказалась, однако ни Мордрида, ни смысля в предмете будет проблематично сдавать сов. Со мной рядом сидела Холли, изо всех сил пытающиеся разобрать, что за травы профессор жгла в камине. Дело проходило со скрипом, потому что от густого дыма откровенно слезились глаза, Эви тоненько чихнула. «Добро пожаловать! Как приятно наконец видеть вас в вашем физическом облике!» Нараспев произнесла стрекозоподобная Трелани. Сидящий за столиком неподалеку Декстер тихо фыркнул и закатил глаза, а братья Фаули захихикали. Чистокровные прекрасно знали о манере преподавания Трелани, поэтому слушали лекцию с каменными лицами. А вот Холли, которой женщина сказала опасаться таинственной третьей, ощутимо побледнела. «Я же была настроена скептически. В личных делах каждого ученика должен быть указан состав семьи, и ничего не мешало сделать приписочку о напряженных отношениях нашей Холли с одной из сестер. Зато нас чаем напоили, крепким и горьким. Отчетливо захотелось слопать чего-нибудь сладенького. Я полезла было в сумку за шоколадной лягушкой, как прохаживающаяся по классу преподавательница замерла рядом с нашим столиком. Пришлось одним глотком допивать невкусный чай и меняться с Холли чашками. Я вертела в руках небольшую кружку, пытаясь углядеть таинственные символы. «Это похоже на кувшин», — неуверенно произнесла я, сверяясь с учебником. «Значит, тебя ждет отменное здоровье». «Это хорошо», — закивала Холли и принялась толковать содержимое моей чашки. «Птица означает успешное путешествие». На наши чашки обратила внимание Трелани. Я проспорила Декстеру два сикля. Оказывается, я отмечена смертью, у меня есть враг, а опасность ходит за мной по пятам, из-за чего мое существование под угрозой. Помнится, Биллу она тоже напредсказывала много хорошего. Вот и как ее всерьез воспринимать? Попробовать, что ли, узнать у Марчбэнкс темы для сов, чтобы готовиться самостоятельно? Потому что заниматься в задымленном классе под завывание о своей скорой смерти не хотелось. Сама достопочтенная экзаменаторша прислала длинное письмо, в котором благодарила за подарок и на 10 дюймов возмущалась молодостью и безбашенностью. Мол, на первый раз меня прикроют, но такими темпами мне следует ознакомиться с законом о контрабанде, иначе придется куковать в Азкабане. Сам закон прилагался отдельным свитком вместе с книгой по осознанию своего тотемного воплощения, что необходимо для изучения Патронуса и Анимаги. Закон я прочитала сразу и передала близнецам, стребовав с них обещание больше подобным не заниматься. Если мы планируем вести бизнес в Британии, то лучше бы нам приучаться не конфликтовать с законодательством. Я передала братьям утащенные у отца вещи, накинув идею попробовать как-то экранировать их от магических волн. Близнецы идеей загорелись, но сразу предупредили, что у них будет не так много времени, потому что они сконцентрированы на создании своей продукции. Еще братья пришли в восторг от магловских карточных и настольных игр, решив, что точно их будут продавать в магазинчике. Фред продемонстрировал мне фальшивую волшебную палочку, которая при взмахе превращается в резиновую утку. Так-то это неплохой уровень трансфигурации, но Маккошка вместо того, чтобы добавить баллов, отчитала близнецов за неуместные розыгрыши. Вот так педагоги давят таланты. Братья отчитались, что средства для подслушивания еще не придумали, но план наметился. Зато эти умники придумали концепцию забастовочных завтраков, съев которые, заболеваешь и можно отпроситься с урока. Я пообещала выкупить партию, если не смогу откосить от Трелани. Пожили и на этом распрощались. Я выдала братьям 10 галлеонов на новые эксперименты, и мы договорились после зимних каникул заключить нормальный договор. Как инвестор я претендовала на треть будущих доходов, и близнецов это устраивало. А время после каникул назначено из-за принятия рода. Мое имя для магии изменится, и, если бы мы заключили договор сейчас, он бы стал недействителен. Пока братья будут торчать в своей подпольной лаборатории, мне по-хорошему нужно сунуть нос в законы. Необходимо узнать больше о патентах и регистрации своего бизнеса. Начавшийся сумбурно учебный год так и продолжился. В четверг явился Малфой, держащий забинтованную руку на перевязи и демонстративно страдающий. «Ни слова», — с угрозой шепнул слизеринец, завидев мою ехидную веснушчатую морду. Сдерживая смех, я закатила глаза, наблюдая, как Паркинсон, словно наседка, кудахчет над блондином. Слизеринцы иронично переглядывались, но не вмешивались, позволяя драко устраивать спектакль. Пришлось тоже держать лицо и делать вид, что все в порядке. Как следует посмеялись позже вместе с одноклассниками, когда шли на защиту. Мы не успели даже достать учебники, как Люпин объявил практическое занятие. А вот это уже интересно. Локхард практики нам не давал, из-за чего мне, Декстеру и Себасу приходилось подтягивать одноклассников, а Люпин уже на третьем занятии придумал что-то интересное. Преподаватель привел нас в учительскую. Я в этом помещении еще ни разу не была, поэтому принялась с любопытством осматриваться. Просторная комната, отделанная деревянными панелями, была заставлена разномастными столами и креслами. На мой взгляд, очень не хватало каких-нибудь ковров, штор и горшков с растениями. В общем, учительская выглядела не очень уютно и как бы не обжито. Понятно было, что наши педагоги предпочитают работать в своих кабинетах. Люпин подошел к старому шкафу для мантий, стоящему в дальнем конце учительской. В этот момент гардероб затрясся, а его ручки задергались. «Тема сегодняшнего урока, Бобгард», — объявил учитель. «Мы зашушукались, а преподаватель начал лекцию. Бобгарды любят темноту и чаще всего прячутся в гардеробе или под кровати. Они являются необычными духами, которые могут менять свой вид, превращаясь в то, чего больше всего боится человек». Пока Люпин рассказывал о преимуществах толпы перед Бобгардом, я думала, чего я больше всего боюсь. Вот Рончику с его боязнью пауков проще. Я перебирала в уме варианты всего, чего в теории можно бояться. Змей я не боюсь, пауков тоже. Могла бы бояться, что родители от меня откажутся, если бы это уже со мной не произошло. Учитель успел объяснить про боязнь смеха этих тварей и заклинания против них, а я так ничего и не придумала. «Мисс Ф, прошу прощения, мисс Уизли, выйдите вперед», — вызвал Люпин. Я решила не обращать внимания на странную оговорку и встала перед гардеробом. «Итак, чего вы боитесь?» — спросил преподаватель. «Не знаю», — честно ответила я. «Вот как», — Люпин почесал ладонью затылок. «Значит, нам с вами придется импровизировать. Вы запомнили, что нужно делать? Представить что-нибудь смешное и произнести заклинание «Ридикулус», — послушно повторила я. «Все верно», — кивнул преподаватель. «Главное, помните, что я буду рядом и, в случае чего, вас подстрахую». Сильно легче от этого не стало. «Ну да ладно», — я сжала палочку и вздохнула, пытаясь заранее придумать что-нибудь веселое. Люпин взмахнул палочкой, открывая дверцы гардероба, из которого выбралась стройная фигура, закутанная в черный балахон. Левый рукав был порван, оголяя предплечье с татуировкой в виде темной метки. Я отчетливо услышала, как позади хмыкнул Декстер. Да и мне хотелось рассмеяться. С чего это я боюсь упивающегося? Веселость резко слетела, когда фигура сняла капюшон, обнажая огненно-рыжие волосы. После капюшона настал черед резной маски. На меня смотрело собственное лицо, только повзрослевшее и изможденное. Тонкая бледная кожа плотно очерчивала скулы, а на лице угольками выделялись алые глаза, светящиеся нечеловеческим безумием. Тонкие, словно обескровленные, губы изогнулись, и я услышала шипение, от которого словно сквозило могильным холодом. Думала, сможешь уйти от своей судьбы? Я медленно выдохнула, опуская палочку и не сводя взгляд со своей темной копии, которая, осмелев, ухмыльнулась. «Быть темным магом – это твоя сущность. Как бы ты ни бегала, мы обе знаем, чем все закончится. Нет, я не хочу это слышать. Ты станешь новым темным лордом». Я судорожно всхлипнула и крутанулась на месте, желая убраться как можно дальше от этого места. В глазах потемнело, тело будто сдавило в тисках. Казалось, еще чуть-чуть, и я не выдержу. А спустя мгновение я рухнула на влажную траву, жадно хватая ртом воздух. Больше всего на свете я боюсь повторить путь Тома. Это лежало на поверхности, но от этого было не легче. Я не готова была встретиться с вроде бы собой, но такой жестокой и бесчеловечной, и провалила задание. Сил встать не было. Я просто подтянула колени к груди, радуясь, что на мантии водоотталкивающие чары. По крайней мере, будет не так холодно. Все тело болело, а на лбу выступила испарина. Последний раз себя так плохо чувствовала после магического выброса. Неужели я вот так умру? В лицо мне ткнулось что-то теплое. Я пыталась повернуть голову, чтобы разглядеть пришельца, но в глазах все плыло. Только по фырканью я поняла, что это Фистрал. Может, умные кони додумаются привести подмогу? Концентрируясь на лошадином дыхании, я старалась не потерять сознание. Наконец рядом послышались торопливые шаги, и меня перевернули на спину. Это на улице так темно или у меня в глазах? Надо мной кто-то склонился, но я видела только белое пятно. Затем почувствовала несильные хлопки по щекам. Видимо, меня пытались привести в чувство. Это было не очень приятно, но я не могла даже отмахнуться. Руки не слушались. Меня подняли с земли и куда-то понесли. Все вокруг тряслось, поэтому я прикрыла глаза, чтобы меня не начало мутить, и незаметно я провалилась в сон. В сознание меня вернуло прикосновение к плечу, кто-то слегка поглаживал мою руку. Я с трудом разлепила веки и увидела, что нахожусь в больничном крыле, в котором царил полумрак. Тяжелые шторы были задернуты, а рядом горел ночник. Неужели уже ночь, ведь Зати у нас была первой парой. На табурете у моей постели сидел Перси, под глазами которого залегли тени. Увидев, что я очнулась, брат вскочил и метнулся за ширму. Спустя минуту он вернулся в компании мадам Помфри, которая сразу принялась палочкой выписывать надо мной круги. Я оглядела свое тело и увидела лежащего в ногах косолапуса. Кот настороженно наблюдал за всеми, подергивая пушистым хвостом. «Ну и напугала ты нас, девочка», — вздохнула медика-ведьма, закончив с диагностическими чарами. «Что случилось?» — не сильно внятно спросила я. Язык меня не очень слушался. «Стихийная аппарация вследствие магического выброса», — пояснила мадам Помфри. «Ничего себе! Нам всегда говорили, что на территории Хогвартса аппарация невозможна. Тем необычнее выглядит произошедшее со мной, хотя переполох я устроила знатный. Весь день меня искали деканы и старосты, хотели даже провести ритуал поиска по крови, но он был запрещен Визингамотом буквально лет 10 назад. Помог косолапус. Умный кот прибежал к Перси и мяукал, царапал и кусал брата до тех пор, пока тот не согласился последовать за полукнизлом. Перси заручился поддержкой Хагрида, и вдвоем они нашли меня в запретном лесу на границе земель акромантулов. От пауков меня охраняли фистралы, не дающие меня сожрать. Особо настырные акромантулы попрощались с жизнями и пошли на ингредиенты. Все это мне рассказал Перси утром в пятницу, пока мы завтракали. Мадам Помфри сделала исключение и позволила старости провести ночь в медицинском крыле, но от остальных обязанностей его никто не освобождал. Так что Персик побежал на поры, а ко мне пожаловали посетители. Дамблдор улыбался, благосклонно глядя через очки половинки. По сравнению с ним Снейп был просто олицетворением мрачности. Но я не обманывалась внешним видом, прекрасно понимая, кто из двоих магов для меня опаснее. Меня принялись ненавязчиво расспрашивать о происшествии на уроке. Особенно директора интересовал мой Бобгард и то, как я умудрилась отпарировать. Я отвечала предельно честно, но взгляд от своих рук на покрывале не отрывала. Понятливый лапус уселся рядом, глядя на преподавателя и помурлыкивая, когда я начинала нервничать. Я не сильно понимала, почему все так переполошились, но ситуацию немного прояснили мои одноклассники, в полном составе заявившиеся после пар в больничное крыло. С подачи Эвелин Декстер устроил настоящую бучу на тему этичности демонстрации самого большого страха на публике. Умница Декс подговорил Драко и Невилла обратиться в попечительский совет. Харпер говорил, что у третьего курса тоже было небольшое происшествие с Бобгартом, что-то связанное со стариной Невом и Снейпом. Ребята сами не знали подробностей, поэтому нужно будет потрясти Гриффиндорца на эту тему. Но мы надеялись, что умные взрослые маги проверят методы преподавания Люпина. Пускать ситуацию на самотек, как было с Локхартом, мы не хотели. Проблема была в другом. Ребята клялись и божились, что они ни при чем, но факт остается фактом. Почему-то вся школа знала, чего боится Джинни Уизли. Я прекрасно знала, что мои одноклассники не склонны к сплетням, особенно таким. А вот новый преподаватель вполне мог растрепать все тем же бравым гриффиндорцам. Ох, чую, хороших отношений у нас с ним не сложится. Глава 34. В субботу утром меня выпустили из больничного крыла. Столь долго меня продержали под надзором из-за выброса. Да и аппарация немного повредила магические каналы. Все-таки не зря подобному способу перемещения обучают ближе к совершеннолетию. Аппарация требует немаленького уровня магических сил и филигранного контроля. Мне еще повезло, что обошлось без расщепов. А правда, что Уизли упивающихся боится? Громко спросила Паркинсон за завтраком, в упор глядя на меня. Я вздохнула, ловя на себе любопытные и насмешливые взгляды дорогих слизеринцев. Подобного следовало ожидать. Если я сейчас пущу эту ситуацию на самотек, то о спокойной жизни на факультете можно забыть. Выходцы из семей упивающихся меня заклюют. Если собираешь сплетни, то хотя бы проверяй их правдоподобность, с улыбкой произнесла я, наливая себе чай. Я боюсь стать упивающейся, потому что моих амбиций достаточно, чтобы претендовать на пост главнокомандующего. А нового темного лорда политический строй магической Британии может и не пережить. Сидящие рядом студенты заусмехались. «Ну да», — ответ, достойный слизеринки. «Но вот мне стало тошно, потому что шанс пройти по пути Тома у меня был, притом немалый. По-хорошему, мне бы до принятия рода ни во что не впутываться. Но до зимних каникул может произойти все что угодно». Пережив завтрак, мы собрались в классе чар. С Флитвиком договорились Эвелин и Луна. Невилл позвал своих соседей по комнате, Ханну и Дастина Абботов и Эрни Макмиллана, брата нашей Лив. Я пригласила братьев, Малфоя с компанией и своих соседок по комнате. С Перси пришла Пенелопа, а со Сторией – Дафна. Интерфакультетное сборище получилось. Я сразу грозным взглядом обвела всех и сообщила, что любые конфликты будут сразу пресекаться, а задиры выставляться за дверь. Фред и Джордж закатили глаза, Малфой фыркнул, а Рон набычился. Мы крупно рисковали, приглашая столько учеников с враждующих факультетов, но никого обижать не хотелось. На столах мы разложили заранее купленные сладости, в том числе магловские. Большую часть моей доли оплатила тетушка, так что мне не пришлось много тратиться. Невиллу бабушка тоже накупила гору всего, так что еды точно на всех хватит. Поскольку праздник был как бы приурочен к прошедшим дням рождения, мы с Невом стали как бы организаторами. И если Гриффиндорец общался с по большей части хаффлпаффцами, то мне пришлось со светской улыбкой дефилировать между группами студентов. «Зачем вы с Невиллом настолько заморочились?» – спросил Гарри, когда я со стаканом колы подошла к ним с Роном. «Потому что у нас не получилось отпраздновать дни рождения так, как нам хотелось», – пожала плечами я. «Я не знал, что так можно», – протянул Гарри. «Ну да, у него же день рождения в июле».